У нас командир с инфарктом в больницу попал. Вчера увезли. Состояние, говорят, тяжелое, может не выжить, а все в части на него завязано. Пришлют какого-нибудь варяга на замену, и погорят синим пламенем все наши планы на жизнь в чистом новом мире. Вот, приехал спросить, не можешь ли ты, Иван, как-нибудь поспособствовать выздоровлению? Похоже, вопрос был, в самом деле, очень важным, если всегда до тошноты вежливый прапорщик ты и выпутать начал. Тут пробовать надо, так сразу и не скажу. Недавно вот порог сердца пусть не до конца, но смог выправить. Инфаркт, конечно, совсем не порог, но тоже, надеюсь, помочь смогу. Тогда поехали, пока его жена еще там сидит, а то без нее могут и не пропустить. Простите, Петр Ильич, а при чем тут жена? Поинтересовался Иванов, когда они уже ехали по направлению к кардиологии. К нему сейчас только близких родственников пускают, проститься, если что, вот супруга и подтвердит, что ты самый, что ни на есть близкий, сын от первого брака или еще кто-то подобный. Прапорщик остался на втором этаже, возле крытого перехода из поликлиники в стационар, а Ивана под свою опеку приняла очень властная по повадкам женщина, которую Ровника вызвонил, когда они в здание больницы зашли. «Как вас зовут, молодой человек?» Начала она выстраивать линию поведения, пока они поднимались на лифте на этаж, где палата с командиром располагалась. «Иван», почти робко представился студент, настолько эта женщина подавляла его своей аурой, что ли. «Так вот, Иван, вы будете сыном Александра Федоровича, прилетевшим из, допустим, Нижнего Новгорода. Все понятно. Дальше все пошло, как по накатанной. Единственное что, Иван почему-то подумал, когда прапорщик сказал про командира, на полковника Федорова, именно его Ровника в прошлый раз командиром называл. Даже вполголоса поинтересовался у супруги такой коллизией, на что молча был облит тонной холодного презрения и удостоен короткого ответа. «Полковник Федоров заместитель моего мужа по вопросам тылового обеспечения, а мой муж, командир части, генерал-майор Тыловоев Вениамин Петрович. Так ты сможешь ему помочь, Иван, или нет?» «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 64 года, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 876-12800, мана 910-910, первичные характеристики, сила 76-100, ловкость 57-100, выносливость 84-100, интеллект 91-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 33, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 33, ранг продвинутый, общее число навыков 2, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 1, глава 15. Ну, что же, можно с уверенностью сказать, что решение, которое принимал генерал-майор Тыловоев, когда согласился на предложение своих подчиненных, прокачать одного начинающего целителя с целью дальнейшего использования его дара на благо военнослужащих части, было самым благоразумным и выгодным за всю его командирскую карьеру. Заклинание средней диагностики показывало Ивану перед началом лечения процесс уже фактического отмирания большей части задней стенки желудочков сердца. Счет уже буквально на минуты шел, когда он в первый раз накладывал среднее заклинание лечения, стараясь исправить замеченные предыдущим конструктом дефекты. Как вода в песок кануло заклинание, процесс с деструкцией в сердечной мышце может и притормозился, но без восстановленного кровотока в коронарных артериях, питающих этот участок сердца, эффекта было чуть. Выругавшись про себя на свою бестолковость, следующее заклинание лечения уже направил на восстановление именно коронарного кровотока. Потом вспомнил, что им на лекции профессор про болевой шок говорил, от которого тоже в конечном итоге кровоснабжение страдает, наложил обезболивающее заклинание. Потом снова лечение на сердечную мышцу, а то та явно продолжала сдавать, несмотря на налаживающийся, вроде, коронарный кровоток. Потом снова на артерии. Потом мана у Ивана закончилась, и он достал из кармана буквально только что приобретенный накопитель, черпая ману уже из него. Какое счастье, что накопитель уже маной заполнен был. Напоследок еще и атеросклеротическую бляшку в основании коронарной артерии, мешающую полноценному прохождению тока крови, очередным лечебным заклинанием подрастворил. Через два десятка минут мокрый, как мышь, целитель, с честью выдержавший бой со смертью своего пациента, шаркая ногами, как столетний дед, выходил из палаты. Что-то вслед ему еще говорила супруга генерала, он не слышал, как не воспринимал до конца и смысл появляющихся перед его взором надписей. Интеллект плюс один, выносливость плюс один. Ну что, как он? Встретил Ивана возле перехода между медицинскими корпусами прапорщик Равнейко. Жить будет, односложно ответил целитель, в тот момент, мечтающий только о том, чтобы занять горизонтальное положение, и чтобы ему в этом хотя бы минут 60 никто не помешал. Довез Ивана прапорщик Равнейко до самого дома, высадил в точности в той точке, откуда забирал чуть больше часа назад. «Сам-то дойдешь?» – поинтересовался заботливый прапорщик, заметивший за время пути оглушенное состояние студента. «Дойду. Ту осталось-то несколько шагов пройти. Да и оклемался я уже маленько», – ответил Иванов и потопал к себе. Благо он сегодня выходным от работы на скорой был. Пришел домой, а сна уже ни в одном глазу. Да еще Ирина донимает, интересуется, куда же это ее милый дружок запропал на сегодня. Поделился с ней полученными наработками. Магия – это еще не все. Не менее важно – знание про объект, на который используется заклинание, иметь. А еще соображалку, чтобы суметь полученными знаниями воспользоваться. Вот как, например, Иван сегодня не знал бы хоть в общих чертах всей подноготной процессов, происходящих в пульсирующем сердце, не спас бы генерала. Напрасно только слил бы всю ману, пытаясь восстановить сердечную мышцу, загибающуюся от отсутствия полноценного кровоснабжения по перекрытой тромбом и атеросклеротической бляшкой коронарной артерии. Именно эту мысль до Ирины попытался донести. «А как же мне с моим классом ассасина быть?» Призадумалась ненаглядная, даже нижнюю губку в раздумьях прикусила. Водится за ней такая привычка. «Тут уж тебе на опыте это выяснять придется, каких знаний тебе для наибольшей успешности не хватает, но то, что надо знать расположение на теле человека крупных кровеносных сосудов и других легко уязвимых точек, не прикрытых костно-мышечным корсетом, это точно. А я еще один важный момент в твоем рассказе усмотрела», — похвасталась Ирина, не желая уступать своему кавалеру. «Без накопителя маны бы ты не был так эффективен, это точно», — согласился Иванов. «Тогда и я всегда теперь с собой свой накопитель носить буду. Только заряди его до предела и проверь на всякий случай, подходит ли для твоих намерений мана, которая там содержится. Мана, она, как я недавно выяснил, тоже разная бывает». А Иван принялся анатомический атлас профессора Синельникова листать. Внезапно осенило его, что обезболивание тоже можно более точечно и надежно проводить, если воздействовать не на весь орган в совокупности, а отключить на время магистральные нервы, по которым болевые импульсы в мозг передаются. Наутро сам позвонил прапорщику Равнейко, просто телефонов более вышестоящих армейцев Иванов не знал. Всю ночь проворочился, пытаясь сообразить, правильно ли то, что он задумал, сделать. «Я слушаю», — послышался в трубке сонный голос военного. «Очевидно, служба запросто позволяла ему поспать утром подольше. Это Иван Иванов вас беспокоит? Ну вот и все. Переиграть решенное уже не получится. У меня очень важное и ценное предложение для вашего командования. Договорились, что Равнейко заедет за Иваном после занятий. То, что студент смог поправить здоровье командиру части, создавало для него в глазах военных этой части определенный кредит доверия. Блин, я так скоро прикрепленным таксистом для одного студента стану», — беззлобно возмущался Равнейко, наблюдая из-за баранки, как Иванов садится к нему в машину. «Петр Ильич, я ж по делу», — оправдывался Иван, глядя, как ловко выруливает из узкого закутка между двумя другими машинами на проезжую часть прапорщик. «Вам всем там большая польза может получиться, только тем и утешаюсь», — улыбнулся Равнейко, показывая тем самым, что его ворчание можно не воспринимать всерьез. «Приехали». Прапорщик провел студента через КПП на территорию части и сопровождал на всем пути до кабинета полковника Федорова. «Не положено посторонним без сопровождения по территории части бродить». «Ага, приехал», — констатировал очевидный полковник, глядя, как к нему в кабинет проходят эти два деятеля. «Давай, выкладывай, что там у тебя за идея». Видно было, что не до студента ему с его завиральными идеями, дела по службе одолевают. Да еще командир части в больницу угодил, оставив на заместителей груз своих обязанностей. Скажите, товарищ полковник, вам нужен контакт для торговли нашими техническими изделиями в обмен на магические технологии, заклинания там, навыки и все такое. С этого момента давай поподробнее. Сразу построжел полковник Федоров, прекратив возню с бумагами на столе, чем он до этого момента занимался. Так я и так подробно. Мною установлен контакт с межмировым очень продвинутым торговцем. В обмен на наши механизмы он готов обучать наших людей заклинаниям, навыкам как магическим, так и обычным, продавать нам артефакты. А еще у него можно попытаться просто выяснить сведения, что ждет нашу планету в дальнейшем. Себе я попрошу небольшой процент от сделок и продолжение вашей поддержки, чтобы хоть как-то развиваться, а то как получил 8-й уровень, так на нем и завис. Какие конкретно ему механизмы нужны, выяснил. Наибольшую цену он дает за механизмы, приводимые в действие силой мускулов пользователя. Сказал, что за электрические приборы, пока не будут разработаны для них емкие аккумуляторы, платить большую цену не будет. Механизмы, приводимые в действие силой мускулов пользователя, это, я так понимаю, всякие мясорубки и механические кофемолки, а также велосипеды, механические часы, может быть. А как насчет не механизмов, а просто готовых промышленных изделий, типа, к примеру, зеркал, кухонной утвари, одежды и тому подобного? Я не знаю, разговора на эту тему не было, просто у меня все равно ни товаров для обмена почти не было, ни средств, чтобы эти товары купить. Да и мутит он, по моему мнению. Прайс-лист своих товаров и цен предоставить отказался. Сказал, что для нашего мира у него прайса нет. Да, вот еще что, покупает он только товары, которые не чужие и не украдены у его законного владельца. Говорит, система может заклеймить, как вора или скупщика краденого. Ага, понятно. По лицу зампотылу было видно, как в голове его крутятся шестеренки, обрабатывая поступившую информацию. Остался единственный вопрос. Конкретно ты, Иван, что рассчитываешь получить с этой торговли? Какой-нибудь небольшой процент со сделки? В конце концов, это же и в ваших интересах тоже, если я разовьюсь в достаточной мере, чтобы мог достойно лечить. Иван со вчерашнего дня продумывал, как выразить свои требования, чтобы их приняли без торга и возражений. А если мы еще приставим к тебе наших специалистов, чтобы ты еще подтянул навыки и набрал очков опыта, в принципе, я, разумеется, не против. Но заклинания и какие-нибудь полезные навыки мне тоже очень нужны. Или зелья какие, нужные для развития отдельных характеристик. Ладно, у тебя все, значит, пока прапорщик отвезет тебя домой, а мы начнем собирать пробную партию для первого тура торговли. Когда все будет готово, мы тебе позвоним. Федоров, подтверждая только что произнесенные слова, прихлопнул раскрытой ладонью по столу. Пришла пора прощаться. В этот вечер у Иванова смена на скорой стояла, поэтому он домой только перекусить забежал и сразу же на работу помчался. Ирину на все ее вопросы на тему, куда запропастился уже второй день подряд, лишь чмокнул в щечку, пообещав по возвращении обо всем ей рассказать. Хотя, наверное, про торговца пока рассказывать не будет, обойдется одним сообщением, что целого генерала от смерти спас. Со всеми этими разъездами по торговым делам совсем не было времени подготовиться к завтрашним занятиям, так что в краткие промежутки между выездами на вызовы еще и учебник читал. Много там было задано. В перерыве на занятиях пристал Вовка. Он долго и занудно развивал перед Ивановым свою идею закупиться товаром для торговца на блошиных развалах неподалеку от цирка. Там всякие мутные мужики продают то, что им самим уже не нужно по причине устарелости и некомплектности, а выкинуть жалко. Только Иван уже убедился в том, какие они с Вовкой никудышные торговцы, и на эту идею не повелся. Цены на тех развалах вовсе даже не копеечные, хоть и продают всякую рухлядь, да еще есть немаленький шанс ворованное купить. У них же с Вовкой нет способа определить законность происхождения того или иного товара. А сам он вовсе даже не уверен, что незнание того, что вещь ворованная защитит его от клейма «скупщик краденого» от системы. И что-то ему сильно подсказывает, что его дальнейшую судьбу такое клеймо отнюдь не улучшит. Еще во время занятия случайно обратил внимание на Альфиюшку Гизатуллину. Та абсолютно не слушала разглагольствования преподавателя, сидела, уставившись почти не мигающим взглядом в никуда, временами вздыхая и, кажется, вот-вот готова была заплакать. Вот вредная, лживая особа, эта Гизатуллина, но Иван все равно ей в глубине души симпатизировал, слишком много в ней было нерастраченной энергии молодости, радости жизни пополам с чисто женским желанием нравиться и привлекать внимание, и тем неприятнее ему было наблюдать такую метаморфозу его извечной неприятельницы. Интересно, что у нее произошло, может, с очередным хахалем поругалась, а может, дома какие-то неприятности. Внезапно снова пробудился Ванин ментальный симбионт. От эмоций девушки такой тоской и одиночеством сквозануло, что у Ивана аж в глазах потемнело. Так захотелось вдруг ей что-нибудь теплое сказать, просто обнять, чтобы дать понять, что она вовсе не одна, и никакого сексуального подтекста, ну, почти. Эффективность симбиотической связи с ментальным симбионтом повышена до 2. Внезапно пришло сообщение от системы, а Иван внезапно ощутил, что точно знает, как пригасить эту тоску. Солнечный лучик выглянул сквозь тучи, которые заволокли все небо за окном их учебной комнаты. Гизатуллина прищурилась, когда этот лучик скользнул ей в глаза, и отвлеклась от своих мыслей о старшем брате, который не пишет писем, от очередной ее ошибки с выбором спутника жизни, просто от ощущения чего-то темного, поджидающего всех людей на этой планете. В самом деле, чего это она захандрила, когда такая интересная жизнь вокруг начинается? А у Иванова больше не пришло никаких сообщений по поводу этого его воздействия на эмоции постороннего человека, словно и не было никакого воздействия. Или, в самом деле, не было. Солнце выглянуло из-за туч, эко невидаль, а женские слезки и вовсе так обыденны, что не стоят упоминания. Прапорщик Ровника позвонил Иванову только через 2 суток. Очевидно, все это время они в части собирали промышленную продукцию для предстоящего обмена. Все бы ничего, но в этот вечер студенту снова вечером по графику нужно было выходить на смену. Опять хлопоты по поводу того, как не опоздать, и по поводу подготовки к завтрашним занятиям. Надо будет, если сотрудничество с военными намечено будет поставить на постоянную основу, обязательно обсудить этот вопрос, чтобы не получалось такой вот запарки, какая предстоит Иванову этим вечером. По сравнению с той массой всевозможных вещей и механизмов, что собрали военные, кучка старых вещей, что собирал Иванов в прошлый раз, смотрелась бы да никак она бы не смотрелась, просто затерявшись где-нибудь в дальнем уголке огромной экспозиции. «Ты, Иван, просто пригласи торговца», — инструктировали Иванова собравшиеся в том месте, где намечено было проводить торг, военные во главе все с тем же полковником Федоровым. «А дальше просто постой в сторонке, не мешая ходу переговоров. А мои пожелания как-нибудь будут учитываться при выборе навыков и заклинаний», — набрался нахальства поинтересоваться о доле своей выгоды пораженной намечающимся размахом торговли Иванов. «Об отдельных заклинаниях и навыках мы сегодня будем думать в самую последнюю очередь. Сначала неплохо было бы просто побольше узнать об главных законах системы, основных силах, с которыми могут столкнуться люди, и том, что нас может ожидать в дальнейшем». Полковник Федоров посмотрел на студента-медика как на сущего несмышленыша. «Но когда дойдем до приобретения конкретных навыков, мы о тебе тоже не забудем, Иван, ты не сомневайся». Иван хотел было сказать, что он и не сомневается, раз на него весь контакт с тем торговцем завязан, мимо него точно не проскользнут, и свою долю он получит в любом случае, иначе просто никакого торга в следующий раз не будет. Хотел сказать, но вспомнил, что молчание в некоторых случаях приравнивают к золоту, и скромно промолчал. «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 976 12800, мана 920 920, первичные характеристики, сила 76 100, ловкость 57 100, выносливость 85 100, интеллект 92 100, ментальная сила 1.10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 33, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 33, ранг продвинутый, общее число навыков 2, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 2, глава 16, Тебе, Иван, нужно место, чтобы пентаграмму чертить или еще чего?» Заботливо поинтересовался полковник Федоров у студента, когда они морально и физически подготовились к началу торговли. «Нет, просто надо позвать по имени их главного босса. Вроде, уже рассказывал про все это, чего еще раз спрашивать?» «Ну, так зови. Если что-то пойдет не по плану, тут и заминировано все, и бойцы вокруг стоят наготове». Очевидно, полковник волновался ничуть не меньше, чем Иванов, когда в первый раз этого дьявола вызывал, иначе не стал бы про подготовительные меры разглагольствовать перед Иваном. «Мутаба, тьфу ты, Бетазар», — произнес Иванов, наливаясь краской от смущения. Спрашивается, с чего вдруг на язык полезло это волшебное слово из детской сказки. «Что тут у нас?» — пропищал меховой комок, вертясь вокруг своей оси. Хоть и не видно у него глаз, но, очевидно, что для ориентации в пространстве все равно использует что-то локализованное в определенной части тела. «А во, в этот раз ты, человек, подготовился значительно лучше. Похоже, это у него игра такая, называть Ивана время от времени человеком, хотя отлично знает его имя и даже обращался к Иванову так несколько раз. Ладно, хоть не приматом или обезьяном называет, и то хорошо, а то бы перед военными было бы сильно неудобно. Итак, тут товары на 103 239 монет», — объявил свою цену РРР после довольно подзатянувшегося осмотра. «Что бы вы хотели получить на эту сумму?» «Торги, РРР, в этот раз будешь проводить вот с этими людьми», — начал реализовывать Иван заранее согласованный с военными план. «Я просто в сторонке постою». «Итак, уважаемый торговец», — начал тоже по плану полковник Федоров, выдвинувшись на один шаг из плотной группы сослуживцев, что внимательно смотрели за всеми действиями мехового комка и отвечали на его вопросы. «В первую очередь нам нужна информация. Все, что ты можешь рассказать нам о самой системе и, самое главное, о том, что ждет наш мир. Одну минутку». РРР в самом деле замер ровно на одну минуту. Иван зачем-то на своем смартфоне время засек. «Прошу, не нервничайте, не пугаться. Сейчас произойдет замена. Вместо меня здесь, у вас, появится мой хозяин Бетазар». И дождавшись понимающего кивка от собеседников, прислужник первой ступени исчез, чтобы через пару мгновений в том же месте возник уже знакомый Иванову торговец. «Ха, молодцы, подготовились. Только ваша беда, люди, в том, что вы плохо представляете себе реальные возможности сильных адептов системы», — сходу огорошил присутствующих этот торговец. «К примеру, имеющаяся у меня магическая защита позволяет мне игнорировать гораздо более серьезные заряды взрывчатки, чем установлены у вас сейчас вокруг места моего нахождения. Так мы, уважаемый Бетазар, и хотим для себя прояснить все эти новые реалии, что пришли в наш мир вместе с системой». Очень вежливым тоном выступил полковник Федоров. «Да, актуальная информация всегда дорого стоит», — глубокомысленно заключил Бетазар. «Мы готовы платить», — твердым тоном откликнулся на это полковник. «Ну, тогда спрашивайте, а для наглядности изображу вот это». По мановению руки ксеноса перед взором людей возникли гигантские песочные часы, где вместо песка в верхнюю колбу были насыпаны маленькие блестящие рубинчики. «Камни наверху, ваши финансовые возможности», — отвечаю, «пока все ваши камни не высыплются». «Какие изменения грядут в нашем мире?» — задал первый вопрос военный представитель. «Такая оплата вас устраивает?» — прокомментировал внезапно просыпавшуюся вниз порцию рубинов торговец. «Да, вполне». «Тогда слушайте. Система, достигнув очередного мира, может включать там различные сценарии. Самый ужасный – открытие больших врат, из которых в мир начинают выходить легионы демонов. Одни врата на весь мир. Лишь очень немногие миры смогли отбиться от этой напасти. К счастью для вас, у вас этот сценарий уже не реализовался. А как же те демоны, что вышли у нас в Беларуси? Жалкие подражатели», — пренебрежительно махнул рукой в ответ на вопрос Бетазар. При этом из верхней колбы в нижнюю свалилось еще несколько камней. «Эти разумные взяли на вооружение методы настоящих демонов, но не имеют их подлинной силы. Простите, я перебил вас», — повинился офицер рядом с Федоровым, который задал последний вопрос. «Пустяки, вы же заплатили и за этот ответ тоже. Так вот, я продолжаю. Наиболее частым сценарием окончательного прихода системы в мир бывает открытие множественных малых врат по всей поверхности планеты. Сначала эти врата открываются в миры, где полностью отсутствует разумная жизнь. Спустя от 1 до 3 циклов после этого появляются новые порталы, ведущие уже в миры с разумными. Причем, разумными из числа агрессивных. Порталы эти невелики по сравнению с демоническими и не позволяют выводить самое громоздкое вооружение, но зато их довольно много. В пересчете на ваши меры длины это, торговец замер на мгновение, высчитывая соотношение, одни врата на 800-1200 ваших километров. И еще один немаловажный нюанс. Порталы возникают, как правило, неподалеку от больших скоплений аборигенов. В вашем случае, они возникнут рядом с вашими крупными городами. Цивилизации на том конце порталов могут придерживаться абсолютно разных концепций своего развития, но все они, по оценкам системы, должны быть примерно равными вам по силам. Иными словами, не ждите прихода в ваш мир ни звездного разрушителя, ни злобного божества. Однако и на приход маленького племени троглодитов, на вашем месте, я тоже бы не рассчитывал. Следующий этап этого сценария заключается в определении, кто же сильнее, пришельцы или аборигены. Если пришельцы, на этом все и останавливается. Достаточно долгий период времени победители стараются получить максимальную прибыль с побежденных. Потом все порталы внезапно начинают моргать и еще через один или два цикла полностью закрываются. На ограбленной планете начинается новый цикл развития. Если по всей планете побеждает местная цивилизация, у ней самой появляется возможность вторгнуться в миры захватчиков с целью добычи там новых ресурсов и технологий. Очень часто результат получается смешанным. Где-то побеждают пришельцы, где-то аборигены. В этом случае врата обычно исчезают внезапно, а в мире оказываются несколько раз, зачастую, с совершенно различными путями развития и чуждым мировоззрением. Ну, и на любом этапе ко всему этому винегрету по своей воле может присоединиться какая-нибудь могущественная сущность или не менее могучая цивилизация, чтобы продиктовать всем свои правила. Примерно, как у нас с вами, только я, в отличие от других, абсолютно нейтрален. Мое развитие связано исключительно с торговой деятельностью. Я закончил ответ на ваш вопрос. Еще хотелось бы знать, что у вас вообще предлагается к продаже. Ну, и цены за это, если можно указать заранее. Полный прайс-лист еще не готов. Сокращенная версия будет выглядеть вот так. Перед Бетазером появилась стопка толстенных фолиантов высотой ему, примерно, до середины груди. Это только магическая часть предложений. Техническая будет, примерно, втрое толще. Техника у разных разумных может сильно различаться. Еще пока не готовы списки предложений в области техномагии чисто биологического пути развития. Можем мы приобрести хотя бы этот сокращенный список? В виртуальных часах с грохотом провалилась большая часть камней, оставляя наверху лишь жалкую кучку былого великолепия. Согласны с ценой, заверил полковник Федоров, и около него немедленно материализовалась стопа талмудов, аналогичная продемонстрированной чуть ранее. Оставшийся остаток средств мы хотели бы потратить при нашей следующей сделке. Это возможно, без проблем, ответствовал торговец, испаряясь из их мира. Интересно, о чем он умолчал или не сказал всей правды, глядя в пространство, где еще совсем недавно стоял могущественный разумный, называющий себя Бетазером. Задал риторический вопрос прапорщик Ровника, вместе с другими военными присутствовавший на этой встрече с Ксеносом. «Придержи язык, прапорщик», — оборвал разговорившегося подчиненного полковник, указывая взглядом на по-прежнему присутствующего среди них Ивана. «Не исключен вариант, что он все еще нас слушает. Лучше отвези нашего молодого друга до дома. Что ж, пошли, друг», — отозвался на приказ Ровника, обращаясь к Иванову. Приказ командования нужно выполнять незамедлительно. По пути прапорщик еще раз проинструктировал Ивана, как совсем уж несмышленыша. «Иван, ты же понимаешь, что рассказывать о полученных сведениях не стоит. Паника среди гражданского населения – это последнее, о чем нам стоит мечтать в складывающейся ситуации. Болтать точно не планирую. А вы заметили, Петр Ильич, небольшой нюанс? Это ты о чем? У нас осталось впереди до полноценного нашествия мало времени. Но вот сколько точно, по-прежнему неведомо. Тот демон сказал от 1 до 3 циклов от времени открытия порталов, ведущих в необитаемые миры. Не лет, циклов, а ведь точно. И никто не попросил уточнить, сколько это в наших местных годах. Прапорщик уважительно искоса взглянул в сторону Иванова. Искоса, потому что еще на дорогу приходилось смотреть. Все же на трассе, за рулем. Снова высажен был Иванов возле самого его дома, и снова приходилось в темпе собираться, чтобы не опоздать на работу. Ирина в этот раз не приставала с ножом к горлу, где ее благоверный пропадал, но смотрела крайне неодобрительно. «Приду завтра с учебой и все тебе расскажу», — пообещал Иван уже в прихожей, надевая на ноги свои башмаки. «Ты тоже слишком уж не задерживайся. Новости действительно важные. Посторонним он, конечно, рассказывать ничего не будет, но вот родных и близких стоит предупредить. Заодно и обсудит, согласны ли его родители в тот девственный мир от грядущего апокалипсиса переселиться». С утра, сразу после смены, отправился на цикл радиологии. Самый первый день, еще и разыскивать корпус, где занятия должны происходить, пришлось. На этой почве пересеклись с Ленкой Морозовой, одногруппницей, с которой раньше практически не общался, только и знал ее имя и фамилию. А так, совершенно другой круг интересов и общения. Ленка тоже знала, что нужное им здание где-то здесь. Вроде, и строений-то в этом здесь немного, и десятка не наберется, но раскиданы по пустынной территории, да еще вывесок, что там внутри, минимум половина не имеют. И двери, что характерно, у всех закрыты наглухо. Даже спросить не у кого. Пока бродили меж этих кирпичных хибар, Ленка поведала, что ей ее мама рассказывала про этот цикл, когда сама медицине обучалась в середине 90-х. В середине 90-х в моде у интеллигенции было учение кришнаитов. Вот и преподаватель этого предмета по фамилии Синявский тоже завзятым кришнаитом стал. И, что самое главное, своих студентов тоже в свою веру стал пытаться обратить. Занятие в те годы всегда начиналось с заунывной музыки, льющейся из колонок проигрывателя. А на столике преподавателя обязательно тлели специальные ароматические палочки, призванные очистить мысли адептов учения. Бог весть, преподавалась ли сама радиология, как предмет, но богословские диспуты на тему «пристойно ли вообще есть мясо» студенты в те годы проводили регулярно. Ленка так задорно и весело передавала рассказы своей матушке, что Ивану внезапно самому захотелось побывать на таком необычном занятии. Нужный корпус все же отыскали, даже и не опоздали почти. Четверть часа ведь не считается опозданием. К сожалению, наркотического дыма в учебной комнате не наблюдалось. Молодая преподавательница приняла их с Ленкой опоздание с необычайным пофигизмом. Только рукой в сторону свободных мест махнула. Ну, не кришнаитка, так дзен-буддистка точно. В перерыв обнаружил, что утром ему звонила Ирина. У Ивана телефон почему-то на беззвучном режиме оказался выставлен, поэтому звонка он, разумеется, не услышал. Решил сейчас перезвонить, только на улицу, чтобы одногруппники уши не грели, вышел. Ирина взяла трубку сразу и, рыдая в трубку, рассказала, что погибла ее таинственная подруга Снежана, с которой Иван так и не познакомился. Что еще оставалось, до конца перерыва болтал, заговаривая зубы, чтобы Ирина отвлеклась и не так страдала. Вернулся домой. Ирина уже была там. Похоже, она вообще сегодня свои занятия задвинула. Рассказала, что накануне вечером ее приятели всей дружной толпой, опять не позвав с собой Ванину подругу, отправились на охоту. И, вроде и звери были все уже известные, да и не стаи нападали, поодиночке, но так неудачно получилось, что один из зубастиков, так они обозвали одного из не очень крупных хищников, вцепился зубами в ногу этой самой Снежаны. И так неудачно, что бедренную артерию своими зубами-иглами распахал. До больницы довести ее уже не успели, умерла по дороге от кровопотери. Вот и ходи на охоту с этими альтернативно одаренными. Знали же, что приятель их подруги целитель, и что на их охоте всякие ситуации могут случиться, но не позвали, типа, наказывали. Только вопрос, кого именно? Чтобы отвлечь приятельницу от горестных раздумий и терзаний, Иван рассказал вкратце о том, что ему и компании военных чинов Бетазар про перспективы их мира поведал. Правда, о самом ксеносе все же умолчал. Ирина запросто могла устроить головомойку за то, что слил уникальную возможность персонально усилиться военным. Не факт, что доводы про невозможность для Ивана полноценно использовать представившуюся возможность дошли бы до нее в полной мере. Главное, своей цели достиг. Ирина, впечатленная нерадостными перспективами, полностью переключилась с самокопаний на тему своей вины в смерти подруги на планирование их действий, чтобы получше подготовиться к предстоящей напасти. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 1266 12800, мана 920 920, первичные характеристики, сила 76 100, ловкость 57 100, выносливость 85 100, интеллект 92 100, ментальная сила 1 10, свободных очков первичных характеристик 24, Вторичные характеристики. Удача 33. Наблюдательность 4. Ментальная устойчивость 4. Изученные конструкты. Отравление. Среднее заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Среднее заклинание лечения. Заклинание детоксикации. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающее заклинание. Обезболивающее заклинание. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 33. Ранг продвинутый. Общее число навыков 2. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 2. Глава 17. На вечернем семейном совете, где Иван снова пересказал сведения, полученные от Бетазара, попросив, правда, ни в коем случае о них не распространяться, решили просто жить пока это возможно в прежнем режиме, а уж потом, когда грянет, делать резкие телодвижения. И это не было позицией страуса, прячущего голову в песок. Родители очень здраво рассудили, что кормить их в том мире, у вояк, за здорово живешь, никто не будет. Да и интерфейс системы у старшего поколения семьи Ивановых так и не проявился, следовательно, и заниматься собственным саморазвитием не получится. Разве что, тревожные рюкзаки всегда собранными наготове держать, да оружием, если получится, каким-нибудь разжиться. Ну, или самим его изготовить. Те же самопалы или арбалеты с самодельными гранатами сотворить, если задаться таковой целью, да с возможностями, предоставляемыми их предприятием, совсем не проблема. Еще и машину какую-никакую закупить и под окнами держать. Сейчас, конечно, с автотранспортом гораздо сложнее стало, после прекращения поставок с заводов, но им ведь не красоваться, а всего лишь на случай экстренной эвакуации. А деньги на таратайку у семьи найдутся, все равно они вскоре могут свою ценность потерять окончательно. После общих посиделок с родителями молодые еще и свой брифинг провели. Ну, что, все еще считаешь, что одних целительских навыков тебе для комфортного существования хватит? Поддела его подруга. Она, похоже, полностью уже переключилась с самоедства по поводу гибели подруги на ивановедство с целью заставить его более активно стараться развивать собственные силы. Ты была права, согласился с ней Иван. Надо каким-то образом обеспечить себе более быструю прибавку очков опыта. Очков опыта, фыркнула Ирина. Толку с них не так уж и много. Да и заклинания тебе система дает исключительно по классу целительства. Надо постараться имеющиеся у нас боевые навыки постараться из новичков хотя бы до продвинутого ранга развивать. Вот это, я тебе скажу, мощь. Сразу в разы легче делается с тварями биться. Это что это у тебя на продвинутый уровень перешло? Подозрительно спросил Иванов, сразу передумавший просвещать подругу о появившейся двойственности его класса, в результате которой целительские заклинания становилось возможным и против врагов использовать. «Да давно уже», — заявила дама, — «и всего только один навык, колись уже», — со вздохом посоветовал любовник. «Короткие парные клинки», — призналась Ирина, — «они теперь в бою как продолжение моих рук ощущаются». Еще какое-то время пообсуждали необходимость отыскать проход в новую локацию для прокачки, пока Иван не обратил внимания на задорно торчащее из-под съехавшего одеяла сосок с коричневой ореолой. Рука сама потянулась оценить упругость находки. «А я уж думала, ты и не заметишь моих знаков», — с улыбкой прокомментировала подруга, когда Иван затеял совсем уж недвусмысленные действия в отношении нее. Больше в тот вечер о необходимости прокачки они не разговаривали. Наутро Иван не поехал на занятия. Время, как вода, утекает сквозь пальцы, а он будет штаны просиживать на этом совершенно бесполезном цикле. Вместо этого, кроме своего мачете, вооружился еще и монтировкой, чтобы доски с деревянного забора отдирать. А что, в последнее время милиция и прочие спецслужбы уже совсем сквозь пальцы смотрят на граждан, которые пытаются сами подготовиться, чтобы не оказаться совершенно беззащитными перед лицом все возрастающие угрозы. Ведь, наверняка, не только от Бетазара можно получить сведения о специфике и сроках прихода системы в новые миры. Вот и решил Иван обследовать тот портал, откуда к ним псы пустоши вылазили. Там же просто вокруг него забор на скорую руку поставили, а неполноценные караулы с пулеметами разместили. Спросите, зачем студенту, который уже имеет доступ в другой мир, лезть еще в один, да еще без всякой поддержки? А появились у Ивана подозрения, что в разных мирах можно совершенно разные навыки от системы получить. В том, проход в который его знакомые военные контролируют, Система только самые обычные навыки выдавала. Ну почти. Зельеварение с алхимией все же обычными назвать трудно. Похоже, эта идея с монтировкой пришла в голову не ему одному. По крайней мере, пара досок уже свободно сдвигались на верхнем гвозде, открывая достаточно широкий ход, чтобы Иван даже в толстой теплой куртке мог пролезть туда. И охраны никакой не было. Не то там и вовсе ничего полезного нет, раз охранять не стали, не то просто обычное человеческое головотяпство. Все же псы, хищники, хоть бы о простых гражданах подумали. Залез за забор, внутри вообще все истоптано, не хуже, чем на танцевальной площадке. Но, вроде то сплошь человеческие следы, не иначе, оттеснили уже собачек от портала, раз они сюда больше не заглядывают. Собравшись с духом, шагнул в переливающиеся жидкой ртутью марева портала. Достаточно прохладный сумрачный мир, так что даже теплую одежду снимать особо не требуется, но снега нет, каменистые пустоши, и не души. Постоянно озираясь по сторонам, пошел вперед. Место, где расположен портал, потерять не опасался, там как одинокая скала, словно указующий перст, совсем рядом торчала. Так и прошагал километра два, пока не повстречал троих землян. Три парня неспешно продвигались обратно к порталу. «О, смотрите, мужики, кто это у нас тут?» – завопил один из них, едва увидел Ивана. «А ну, стоять!» – скомандовал другой, наставляя на Ивана обрез охотничьего ружья. «Вообще-то далековато, чтобы из короткоствола палить». Иван это еще на тренировках в мире военных выяснил. Но все равно было очень страшно. И кровь в ушах застучала, и сердце в груди ёкнуло. Почти на инстинкте применил отвод глаз, и практически одновременно грохнул выстрел. В грудь студента точно раскаленным шилом кольнули. «Ты что, идиот, с такой дистанции палить?» – заорал тот из них, кто первым Ивана увидел. «А где он вообще?» – это уже третий голос подал. Второй, тот что с обрезом лихорадочно перезаряжался, все время промахиваясь патроном мимо среза ствола. Иванов мучительно пытался сообразить, что же делать дальше. Вроде, в него попали, но... На удивление, тело вполне его слушается. Отвод глаз, не панацея, рано или поздно Ивана обнаружат. А намерение этой компашки первый выстрел продемонстрировал куда как ясно. И тут до него дошло. Это же другой мир. Пора заканчивать с той беззубостью, что вколачивалось в него на протяжении всей его жизни. Враги. И неважно, что ходят они на двух ногах, а не на четырех лапах. Отравление. Мысленно скомандовал он себе, выбрав в качестве цели того гопника, что возился с обрезом, и еще два раза без перерыва. Отравление, отравление. Эффект заклинания проявился отнюдь не сразу. Пожалуй, в качестве замены огнестрельному оружию это заклинание не катит. Лишь спустя едва ли не минуту первый из троицы рухнул лицом вперед. Вскоре и двое других последовали за своим товарищем. Подошел поближе. Первым делом подобрал оружие, которое стрелок все-таки успел зарядить. Посмотрел на всех троих, без сознания, но еще дышит. Черт, все же живые люди. Пробормотал вполголоса, глядя на валяющихся противников. Детоксикация. На ближайшего. Детоксикация. Нет эффекта. Блин, кажется, мана закончилась. Не повезло гопникам, фатально не повезло. Несмотря на то, что именно он был виновником смерти этой троицы, в глубине души Иван ощущал странное удовлетворение. А тут еще и система поводы для радости и размышлений подкинула. Вы убили своего противника. Очки опыта плюс 100. Вы убили своего противника. Очки опыта плюс 100. А спустя пару минут и последние плюс 100 зачислилось. Выходит, люди тоже могут быть источниками очков опыта. Это очень плохо. Стоит власти чуток упустить руль из своих рук. На земле по этой причине такое может начаться. И еще вопрос, но теперь уже лично Ивана сильно интересующий. Убийство при помощи заклинания считается дистанционной атакой или нет? Потому что, если это дистанционная атака, то при прямой сшибке за человека будет полагаться аж 400 очков. А это жуть, как много для таких простых противников, как простые, даже невооруженные граждане. Понятно тогда, чего все разумные из окрестных миров затеют лезть в открывшиеся порталы, как оглашенные, если аборигены вновь открывшихся миров столько опыта каждый раз приносят. Прежде, чем еще предпринимать что-то, проверил состояние своих ран. Одна единственная, судя по тому, что кровь из нее едва сочится, и это, скорее не рана, а царапина. Дробина на излете пробила толстый слой одежды, кожу и застряла в грудных мышцах. Как мана немного восстановится, надо будет заклинанием лечения пройтись. Скорее всего, и дробина сама собой наружу выйдет под влиянием заклинания. А, впрочем, у него же накопитель с маной есть. Срочно лечиться. Несмотря на поднимающуюся брезгливость, обшарил поклажу и карманы трупов. Очень порадовали патроны, иначе трофейный обрез с одним зарядом в стволе был бы практически бесполезным. Также вполне могли пригодиться всякие качественные приспособы бывалых туристов. Маленькая палатка, пенопленовые коврики для сна, чайник, котелок и сковородка. Ну и просто продукты, хотя продуктов было откровенно мало. Так, банка говяжьей тушенки, 3 бич-пакета с сушеной лапшой, да большой пакет картофельных чипсов с зеленью. А вот оружие у двух других агрессоров ничем не порадовало. Самоделки, в основе которых лежали дешевые китайские кухонные ножи, выкидывать не стал, но и использовать такое решился бы только в случае крайней нужды. Совсем уже было закончил исследование поклажи гопников, когда вдруг под руку попалась непонятная поделка из камня. Что она изображала, было не разобрать, но древностью от камешка так и шибало. Всмотрелся в каменную штуковину получше. Амулет древней цивилизации. О, а о навыке суть вещей Иван и забыл почти. Жаль, слаборазвитый навык не способен определить, для чего нужен этот древний амулет, но к себе в карман его Иван убрал с огромной надеждой. Не могли же древние какую-нибудь никчемную хрень сотворить. Хотя, если подумать, как раз-таки очень даже могли. Под влиянием последней находки решил дальше пойти. Туда, откуда эти трое топали. А вдруг там развалины какого-нибудь древнего города. Опять же на горизонте отчетливо были видны начинающиеся скалы. Среди тех скал все что угодно скрываться может так, что, не подойдя вплотную, и не обнаружишь ничего. Так бы и шел себе почти беззаботно, про псов пустошей, конечно, помнил, но внимание потихоньку час от часу ослабевало, как внезапно еще на один человеческий труп едва не наступил. Покойник, очевидно, пролежал тут уже довольно долго. Запах падали почти не ощущался, да и одежда на трупе была почти летней. Обойдя находку по широкой дуге, дальше наш герой продвигался уже сторожка, а при приближении к скалам, так и вовсе отвод глаз включил. Мало ли кто за ним может наблюдать, хоронясь среди камней, а про то, что здешние сторожилы не слишком заботятся о соблюдении российских законов, Иван уже был в курсе. В тени первых скал отвод глаз все-таки пришлось снять. Маны совсем уже мало осталось, да и не восстановилась она еще после стычки с гопниками. Дорога по камням стала совсем никакая. Того и гляди, упадешь и ноги переломаешь. Иванов совсем уже собрался поворачивать назад, но внезапно углядел в отдалении тонкую полоску дыма на фоне уже изрядно темнеющего неба. Продвигался в направлении замеченного дыма медленно, неудивительно, что уже почти стемнело, а на земле сейчас чуть за полдень перевалило, с тоской подумал парень, только в этот момент сообразивший, что это не мир сумрачный, а просто поздний вечер тут, и домой он вовремя, если только не решит вот прямо сейчас, на самом пороге тайны, назад повернуть, ну никак не попадает. Пока еще видно рельеф под ногами, решил идти вперед, благо, вышел на более-менее ровное место, типа небольшой долины, покрытой жесткой низкорослой травой, пробивающейся сквозь каменистую почву. Костер же горел, очевидно, в дальнем конце этой долины. Расположившись за невысоким валуном, на расстоянии не более полусотни метров от костра, Иван смотрел на разворачивающееся перед его глазами действо. Света пламени вполне хватало, чтобы на таком расстоянии видеть все достаточно отчетливо, оставаясь самому при этом во все сильнее сгущающихся сумеречных тенях. А посмотреть там для рафинированного городского интеллигента, каковым до сих пор оставался будущий медик, несмотря на некоторые случившиеся с ним в последнее время приключения, было на что. Во-первых, возле костра в данную минуту находились люди, обычные, земные. Это было хорошо понятно хотя бы по автомату Калашникова, что болтался за плечом одного из них, да и на камнях рядом с другим, тоже что-то подобное просматривалось, пусть нечетко, а вот у третьего оружия не наблюдалось. Очень неудобно с оружием насиловать привязанную к чему-то вроде деревянных козел женщину. Очевидно, это уже происходило не в первый раз, женщина даже звуков не издавала почти, лишь негромко вскрикивала, когда расшалившийся насильник изо всех сил шлепал ее по белеющим в сумраке ягодицам, а два других товарища лишь лениво при этом комментировали действия расшалившегося злыдня. «Эй, Шитик!» Наконец, обратил внимание на чрезмерную активность разошедшегося товарища тот бандит, что с автоматом. «Полегче, иначе она завтра с утра снова будет никакая, а у нас их и так мало осталось. Ничего, скоро пацаны вернутся, еще какую-нибудь девку притащит», — отозвался названный Шитиком, но лупить почем зря свою жертву прекратил. Отодвинулся, принялся свои штаны на место прилаживать. Больше уже Иван не медлил. Три отравления легли на негодяев, снова почти в ноль опустошая ману боевого целителя. Подождав, пока всякие шевеления на освещенной площадке прекратились, Иван, почти ползком, приблизился к костру. А может, где-нибудь на ближайших скалах еще какой-нибудь дозорный затаился. Но все было тихо, только привязанная женщина тихонько, почти неслышно всхлипывала. Вблизи стало понятно, за какой такой надобностью эти трое расположились именно в этом месте. Просто, в скалистом склоне вне круга света от костра темнел вход в пещеру. В принципе логично, основной состав банды где-то там отдыхает, а эти на входе караулит. В мире, где основная опасность, всего лишь неразумные хищники, скрытые секреты вокруг расположения, ненужная роскошь. Достаточно костра с караульными. Ну и девку им тут привязали, чтобы не так скучно дежурство проходило. Снова пришли очки опыта от системы. Все так же. По 100 очков с каждой головы. Собрался с храбростью, поднялся и вышел на освещенный костром пятачок. Сразу снял с трупа бандита автомат, тяжелый, в точности такой, как тот, из которого у военных тренировался в стрельбе. Вспомнил, что прикрепленные тогда к нему военные говорили о значении патронов в современной войне, принялся обыскивать труп. Два запасных магазина. Двинулся дальше. У второго тоже было очень похожее на автомат, но явно отличался магазин. Какой-то кургузой, вроде, такое оружие, продаваемое охотником, сайгой называлось. Впрочем, укороченные магазины и к автомату тоже подходили, Иван по-быстренькому это проверил. У третьего, который насильник, все вооружение состояло из одноствольного охотничьего ружья, валявшегося неподалеку. Похоже, банда вовсе не так мощно вооружена, как это показалось Иванову сначала. Возможно даже, это вообще все их огнестрельное оружие. Хотя, спорить на эту тему студент все же поостерегся бы. Чуток подумав, подошел к женщине. «Эти трое твоих насильников мертвы», — негромко сообщил он привязанный, готовясь, в случае, если та закричит, заткнуть ей рот. Ну, или сигануть в темноту, смотря по обстоятельствам. «Сколько их еще осталось? Расскажи все, что знаешь по здешней обстановке». Всхлипывания прекратились. Женщина завертела головой, пытаясь понять, кто стоит за ее спиной. «Я тебя чуть позже развяжу», — пообещал Иван. «Сначала надо с остальными бандитами разобраться. Рассказывай, что про них знаешь. Они все там, в пещере». Начала информировать Иванова спасенная им женщина. «Их там человек 20. Точно не считала, но много. А еще там, в пещере, пленники. В основном женщины. Оружие у них какое, и еще не замечала, магию кто-нибудь из них использовал, ружья один или два автомата. Главарь, Славка, может парализующие молнии пускать, недалеко, метров на 10. А ты откуда знаешь, как главаря зовут?» — поинтересовался Иван, обдумывая, что же ему в этой ситуации делать. «Так он нас, дурочек, сюда и заманил. Предложил характеристики помочь развить», — с какой-то затаенной болью поведала привязанная. «А в пещере они далеко от выхода располагаются, и когда к караульщикам смена должна подойти?» — задал Иван последние вопросы. План действий в его голове потихоньку вырисовывался. «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 1896-12800, мана 920-920, первичные характеристики, сила 76-100, ловкость 57-100, выносливость 85-100, интеллект 92-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 33, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающие заклинания, обезболивающие заклинания, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 33, ранг продвинутый, общее число навыков 2, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 2, глава 18. Из рассказа пострадавшей выяснилось, что сама пещера очень протяженная, до дальнего конца, кажется, даже так и не добрались, но ночуют все в довольно большом гроте поблизости от выхода. Там же и клетки с пленниками стоят, которых по утрам выпускают и под конвоем водят на всяческие хозяйственные работы. А еще они недалеко от пещеры действительно отыскали какое-то давно покинутое поселение. Там мало что сохранилось. Дерево сгнило, железо проржавело насквозь и рассыпалось. Один только камень, по большому счету, и остался. Но парочка энтузиастов из числа бандитствующих в этом мире все-таки пытаются что-то полезное отыскать. Пока женщина просвещала нашего героя, из зева пещеры новая смена для караульных показалась. Их издалека еще заметно было. В наступившей уже темноте факел, который нес в руках второй в их процессии, всю возможную маскировку напрочь нарушал. «Ты смотри, да они спать тут пристроились», — возмутился передовой из новой тройки, которому факел светил в спину и, следовательно, не мешал обозревать окружающее пространство. Он сразу же поспешил к лежащим возле костра телам, чтобы высказать им свое веское фи. Иван, который все же успел отступить с освещенного места в темноту, по позади идущим снова отравление скостовал, а вот того, что возмущаться побежал, постарался в спину на штык насадить. А просто мана закончилась. Мало ее с прошлого применения еще накопилось. Отравленные еще не совсем из строя вышли, заметили набегавшую угрозу и криками постарались внимание товарища привлечь, хоть сами и валились уже с ног. Тот и развернулся, выяснить, чего это приятели разорались. Ну, и получил штыком не в спину, а в живот. Разница, в общем-то, невелика. Словом, трупов на пятачке прибавилось. А Иван выяснил, что его атака магией системой расценивалась, в самом деле, как дальнобойная. За заколотого штыком она не 100, а 400 очков отвесила. Оказалось, охота на человеков куда выгоднее в плане очков опыта, чем охота на монстров. И, кстати, да, с оружием были только действующие караульные. Новая смена вообще без никакого вооружения из пещеры вышла. Ножей и тех не было. Выждал несколько минут. Никакой тревоги не поднялось. Очевидно, крики до места сна бандитов не дотянулись. Ну, или, как вариант, не придали им никакого значения. Народ здесь неорганизованный, могли по несколько раз за ночь вопить, сколь рот широк. «Эй, парень, ты меня развязывать будешь или нет?» — осмелела привязанная к козлам женщина. Чуток погодя, отозвался боевой целитель. «Сначала я туда наведаюсь, а то, боюсь, ты мне можешь всю внезапность нарушить. Развяжи меня, сволочь!» — вдруг взъярилась пленница. «Иначе я такой шум подниму, все мертвые проснутся. Ну, покричи, если хочешь», — согласился с ее предложением Иван. «Я тогда домой пойду, поздно уже очень, а они, когда проснутся, непременно тебя выслушают. Может, даже поблагодарят горячо, может, даже несколько раз кряду. Ну, развяжи», — заныла женщина, впрочем, уже не повышая голоса. «Позже», — сказал, как отрезал, студент и двинулся в направлении пещеры. Факел брать не стал, далеко его видать, да еще и мешает нормально рассматривать, что там, в темноте вокруг, происходит. Лучше он свое сумеречное зрение прокачать попробует. Навык на уровне новичка, конечно, толком и не помогал почти, но все же по пещере потихонечку продвигаться получалось. Споткнулся всего раз, и то, на ногах удержался. Пока шел, осознал глупость своего поведения. В кромешной темноте автомат, совсем слабая подмога, а на заклинание мана еще не накопилось. Грот, где люди ночевали, отыскал сразу. Там тоже небольшой костер горел. Очевидно, чтобы хоть как-то ориентироваться, а то ведь без костра совсем кромешная тьма бы получилась. А возле костра еще один караульный со сном боролся. Зевал и тер руками глаза едва ли не ежеминутно. Ивану всю обстановку из темноты хорошо видно было. Попытался сосчитать лежавших. Вместе с тем, что страдал возле костра, получилось 12. А где остальные? Потом сообразил, что, говоря про 20 бандитов, та женщина имела в виду, скорее всего, всех скопом, вместе с уже убитыми Иваном на входе. Возможно, даже, вообще тут троицу, что на свою беду Иванову возле портала повстречалась, посчитала. А может и не посчитала. Вроде, она еще говорила о самозваных археологах. Те тоже вполне могут отсутствовать в основном лагере. Так и коротал время, дожидаясь, когда маны побольше накопится. Долго сидел. Дежурный по поддержанию огня в очаге уже отдежурил положенный срок, поднял сменщика и спать завалился. Наконец, почувствовал, что его магическое ядро уже заполнилось, может и не доверха, но на несколько заклинаний уже должно хватить. Наложил очередное отравление на караульного. Вроде, никто не среагировал на то, что Костровый рядом с объектом своего внимания прилег и вставать не торопится. Медленно, постоянно скользя взглядом по спящим фигурам, двинулся вперед. Приблизился еще чуток. Попытался прикинуть, где тут у них главарь располагается. Очень уж не хотелось попасть под его магию, если тот преждевременно проснется. Предположил, что у главаря обязательно должно быть оружие получше, чем те несколько охотничьих ружей, лежащие тут и там возле спящих бандитов. Не сразу, но отыскал взглядом еще один автомат, на того, кто рядом с этим оружием и наложил очередное отравление. По ощущениям маны еще на один или два раза должно было хватить. Решил не тратить, а вдруг не получится без повреждений со своей стороны сработать. Тогда очень кстати будет иметь запас маны на лечение. Внезапно Иван поймал себя на том, что непроизвольно придумывает для себя все новые надуманные помехи, которые нужно решить, прежде чем решиться на главное. Тварь я дрожащая или право имею? Пришел на ум классический вопрос. Отбросив колебания, двинулся к ближайшему сопящему в две дырочки бандиту, занося над его грудью автомат со штык-ножом. Удар, сиплый полувздох, полувскрик, потянул оружие из раны, туго. Пришлось упереться ногой в тело, чтобы вытащить. Шум, по-видимому, все же пробудил спавшего рядом. Тот приподнялся на локте, пытаясь рассмотреть в густых пляшущих тенях от догорающего костра, что его разбудило. Иван прыжком преодолел разделяющее их расстояние и нанес новый удар штыком. Этот уже закричал, громко, пронзительно. Иван выдернул штык из тела и приложил приклад автомата к своему плечу. Бах! Оглушительно грохнуло в его руках. Один из поднимающихся с места парней, откинутый пулей, упал, подергивая ногами. Бах! Еще один не дотянулся рукой до ружья, валявшегося у его ног. Бах, бах. Переведенный на одиночную стрельбу автомат выплевывал пулю за пулей. Внезапно возле одного из последних, еще остающихся в живых бандитов, вспыхнул оранжевым небольшой огонек, который с ускорением полетел в сторону нашего студента. Еле-еле увернулся. Повезло, что фаербол оказался постепенно разгоняющимся, а расстояние было небольшим, атакующий конструкт не успел набрать достаточной скорости. Второго шанса этому недоделанному магу уже не предоставил. Очередной выстрел, бьющий по ушам, и не успевший разгореться второй фаербол медленно гаснет в уже мертвой руке. Одно за другим посыпались послания от системы, извещающие его об очередном получении очков опыта, которые он, не глядя, смахивал, чтобы не мешали оценивать обстановку. Кажется, были еще и сообщения о поднятии характеристик, но с посланиями системы он потом разбираться будет. Все закончилось. В воздухе едко воняло сгоревшим порохом. Иван взглянул на дело своих рук, и ему враз стало дурно. Нет, не вырвало, но где-то на грани. Комок к горлу подступал. «Эй, мы здесь!» Вдруг послышался женский голосок, враз переключивший его из режима самоедства в режим «если не я, то кто же?» Огляделся. Света от костра не хватало, чтобы осветить дальнюю часть пещеры, где, как оказалось, были сооружены самые настоящие клетки, а в клетках сидели пленники, люди, в основном девушки.